Yeah. Как ты Теперь я палия не сушен, сердится змея тогда. Или не видя я палия простужен, и чуть страдали с набора, всё, на понимаешь. Ты подошла, минут не понятно, я пошла поговорить с другим, да на бля. И чувство болей невнятно, сейчас отрезки будут понятно. А теперь непонятно, непонятно все болей, я сейчас понимаю. Thank you. что-то хочешь, что-то маяет, что-то боет, но чемодан снова я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Кто-то пыхтит, кто-то рыкает, кто-то обнимает, юные дела. Я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Кто-то пыхтит, кто-то рыкает, кто-то обнимает, это не отцо. Я плюю на ваши дела. Кто-то почти, что кто-то еле-еле, кто-то просто почти. Я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Я плюю на ваши дела. Будет после веселей, когда нет все потерять. Можно долго протерпеть, можно весело смотреть и цветочки собирать. вообще. Дайте я жарку большую, дайте кусок колбасу, дайте белую салфетку, дайте мясную конфету и копченую колбасу. Дайте нам лапши кому-нибудь, дайте нам лапши кому-нибудь. Ты доктор, сказал ништяк. Не подвижь, сказал вообще. Фрол Михалыч сказал, сказал. Тот Амарыч сказал вообще. Не поправыш, сказал нам стоп. Мы сказали, но позорал. Слава Богу, сказал охой. Кто-то снова сказал вообще. Даже пальто зеленый похвал. Может, герой. Даже пальто зеленый похвал. Может, живет сумасшедший. Посмотри, он похож на тебя. Узнавайте себя в непохожем. Он живет этажом ее ниже. Кто она, в этом разницы нет. Через нее сие повествование, и услышано от нее оно тоже. Он в коморе живет, очень грязные, и зловонит жилище его. Он не моется часто, ненужные сие деяния для него. А по виду похож он на ангела, большие глаза у него. Разобрали его в сумасшедший дом, а когда, возвратившись он, в его комору забрал сосед, осерчал на него сумасшедший и прогнал сумасшедший его. А потом сей сосед сердобольный выхлопотал пензию для него, и сумасшедший, обнявший его. Так живет здесь человек ненормальный, и приступами разум его. А еще у него мать-старушка есть, раз в год мой сына своего. Отчего сей рассказ неказистый, отчего он рассказан тебе? Если обойдешься ты без подсмыслия, что ж, коротки мозги твои. Мы играем без тебя. Хватит умирать, и мы играем. 1, 2, 3, 4. Они меня схватили, кто ты такой? Они меня спросили, за что ты веришь? А я ответил им, что я простая птица. А я ответил им, что моя мать ворона. Я верю только в фанк и рок-н-ролл. Они меня спросили, как тебя зовут? Они меня спросили, откуда ты пришел? А я ответил им, что мое имя Джон. А я ответил им, что я пришел оттуда. И вечно правят фанк и рок-н-ролл. Они меня спросили, зачем ты живешь? Они меня спросили, чего ты ждешь? А я ответил им, что я живу для кайфа. Я жду, пока начнется ядреная война. И я играю в панк и рок-н-ролл. Rock and roll.